Неверный диагноз. «Ой, она, кажется, умирает», — перепугалась ординатор первого года, когда зашла на обход в свою палату. Пациентка с эпилепсией, немолодая женщина, упала вдруг на кровать и закатила глаза. Ординатор метнулась к старшим коллегам. «Там приступ, Оэн, и я не знаю, что с ней делать». Одна из докторов снисходительно улыбнулась. Мол, все мы когда-то были стажерами, неоперившимися птенчиками, которых пугает впервые увиденный эпилептический приступ. Она подошла к медсестре, сказала, какой препарат ввести, и удалилась в ординаторскую. «Даже в палату не зайдете?» — удивилась ординатор. «А чего я там не видела?» — пожала плечами доктор. Больная эта вызвала у ординатора много вопросов. Диагноз эпилепсия выставлен много лет назад. Лечение назначено. А приступы идут один за другим. Причем только в первой половине дня, и это, конечно, удача. Все медики на месте, хоть помогут, не допустят развития эпилептического статуса. Но неужели с приступами нельзя ничего сделать? Врачи отмахивались от своей юной коллеги, мол, чего ты хочешь, эпилепсия, это навсегда. Больная делает нам план госпитализации. Ее все устраивает. Идеальное лечение, чтоб совсем без приступов, подобрать удается не всегда. Поэтому мы и кладем таких пациентов в стационар. Но кто ж виноват, что в отделении есть только два препарата, и особо не размахнешься в подборе лечения. Все понимают. Больная тоже без претензий. Капельнички покапают, и на том спасибо. Ты этот свой идеализм оставь. Ординатор кивнула. Перечить старшим коллегам у них в отделении было не принято. На следующий день приступ у пациентки повторился. Увидев входящего доктора, пациентка вновь аккуратно осела на кровать и закатила глаза. Доктор присела на край кровати и стала наблюдать. Не прошло и полминуты, как больная пришла в себя. Она приоткрыла глаза, наблюдая из-под ресниц, смотрит ли на нее. Потом широко их распахнула и улыбнулась. Взгляд у нее был ясный. Никакой сонливости, что бывает обычно у таких пациентов после приступа, не наблюдалось. Так происходило 3 дня подряд. Ординатор ломала голову, как классифицировать такой приступ. А еще не могла понять, что его провоцирует. Но не ее же появление в палате. Почему нет обычной послеприступной сонливости? А потом к ней на беседу пришел муж пациентки. Обходительный, приятный мужчина. Он очень тревожился за свою супругу. Так тревожился, будто диагноз поставили не 20 лет назад, а вчера. Он рассказал, что приступы всегда происходят в присутствии других людей. Поэтому он не боится оставлять ее одну. Точно знает, что ничего страшного не произойдет. Такая уж болезнь. Приступы провоцируют присутствие третьих лиц. Он всегда будет рядом с супругой. Это его долг. Это важнее всего прочего. «Зрители нужны», — подумал ординатор. «Интересно». И в тот же день позвонила знакомому психиатру. Попросила проконсультировать без очереди. Благо, он все равно раз в неделю приходил смотреть в эту больницу пациентов с подозрением на психиатрические недуги. Выслушав рассказ коллеги про необходимые условия для приступа в виде зрителей, про необычные приступы, когда больная не падала на пол, но убережно седала на постель, про закатывание глаз и бодрость духа сразу после приступа, он спросил вдруг, «А муж у нее какой? Заботливый мужик, небось, да? Золотой муж?» Ординатор кивнула. «Да, именно такой». Психиатр улыбнулся, будто получил подтверждение своей догадки, и ушел смотреть загадочную пациентку. Когда психиатр зашел в палату, у пациентки вновь случился приступ. Когда она закатила глаза, доктор вдруг подошел к ней и похлопал больную по щекам. Она немедленно пришла в себя. «Ой, доктор, кажется, у меня опять случилось». «У нее конверсионное расстройство, и припадки не настоящие, демонстративные. Убедись, что фейковые приступы не разбавлены настоящими. Лечить это сложно, но если не найдешь настоящих приступов, противосудорожные не нужны», — вынес свой вердикт психиатр. Невролог, старшая коллега ординатора, которая поленилась тогда зайти в палату, ухмыльнулась. Мол, ага, 20 лет стоит диагноз эпилепсия, но это не она, все понарошку. А ординатор не поленилась перерыть весь архив ЭЭГ. Ни одного подтвержденного документального приступа. Ни на ЭЭГ, ни на мониторинге. Диагноз был поставлен эмпирически, на основании вроде бы возникшего улучшения на противосудорожной терапии. Так бывает, особенно если продолженный ЭЭГ-мониторинг недоступен в том или ином регионе. Все-таки процедура эта дорогая и длительная. Приходится обходиться подручными средствами, косвенными признаками на обычной электроэнцефалограмме. Вроде бы эпилепсия, а вроде и нет. Но лечение помогает, значит, все-таки есть неврологический недуг. Это в самом деле была не эпилепсия. Это было психиатрическое заболевание с психогенными неэпилептическими приступами. Больные и их родственники в такой ситуации уверены, что все по-настоящему. Особенно переживают родственники. Они окружают больного вниманием и заботой. И в том выгода пациента, называемая вторичной. Именно внимание окружающих питает болезнь. Впрочем, в настоящее время психиатрия пересмотрела отношение к механизмам формирования конверсионного расстройства. Не все специалисты согласны с наличием вторичной выгоды, но абсолютно все ученые умы сходятся во мнении, что больной человек не имеет осознанного намерения обмануть медиков. Очень сложны и извилисты механизмы нашей психики. Возможно, многое еще врачам только предстоит узнать. Больные достойны сочувствия точно так же, как и страдающие настоящей эпилепсией или любым другим недугом. Будь у пациентки не такой внимательный муж, который оставил бы ее наедине с этой болезнью, возможно, недуг не получил бы дальнейшего развития. Но муж был золотой. После каждого приступа он становился вдвое внимательнее и нежнее. Это называется созависимость. Две половинки притягиваются, происходит это бессознательно. Так формируется стабильная пара, которую окружающие считают очень счастливой. Но с точки зрения психологии нет там настоящего счастья, потому что нет психологической зрелости. Люди закрывают посредством близости партнера какие-то бреши в собственной психике. Впрочем, это совсем другая история. Лечилась пациентка в одном и том же отделении годами. Врачи привычно переписывали диагноз из предыдущих выписок, привычно говорили, что в отделении нет большого ассортимента лекарств, а потому будем рады тому, что есть. И все шло годами по накатанной. Приступы, внимание мужа и медиков, новые и новые госпитализации с последующей выпиской были обыкновенными событиями в жизни пациентки, и каких-либо перемен в этом сценарии не подразумевалось. Снять диагноз эпилепсия в такой ситуации непросто, хоть и возможно. Разумеется, это не под силу ординатору. Нужно собирать врачебную комиссию, направлять пациентку в медицинское учреждение федерального уровня. Вот только зачем? Пациентку и ее родню смена парадигмы не обрадует. Можно и жалобу в Минздрав слопотать. Врачам лишние телодвижения тоже ни к чему. Подумаешь, ну написал психиатр свой диагноз, вот и прибавим его к эпилепсии. Да и забудем, перевернув страницу истории болезни и привычным движением, отправив его в архив, где она будет медленно сливать среди прочих документов 5, а может 10 лет, пока архив не ликвидирует. Эта ординатор стала потом врачом-эпилептологом. И случай тот запомнила накрепко, как типичный пример работы неповоротливой отечественной системы медицинской помощи. Были потом в ее практике и сочетание психогенных, неэпилептических и настоящих приступов у одного больного, были и симулянты, не страдающие конверсионным расстройством, а просто не очень умные люди, которые думали, что имитировать эпилепсию для получения группы инвалидности легко. Были и те, у кого необычные приступы эпилепсии походили на демонстративные, но таковыми не были. Но эту пациентку она всегда вспоминала как пример тупиковой ситуации. Ничего не изменить, никому не помочь. Больная будет пить ненужные ей противосудорожные до конца жизни, и это ее плата за внимание близких и медицинского персонала. Впрочем, если все довольны, женщина получает внимание, муж занят спасением жены, врачи переписывают одно и то же, не слишком напрягаясь, то, может, это не так уж и плохо?